Глава 8. Серые минималистичные обои, несколько незамысловатых постеров, пристроенная в углу гитара и стул, спинка которого до отказа увешана кричащей яркими шмотками. Тёмина комната на все 100% олицетворяет своего хозяина. В ней, как и в его голове, царит творческий беспорядок. Вещи разбросаны хаотично и явно не имеют определенных мест. На прикроватной тумбочке стоит тарелка с крошками от давно съеденного бутерброда, а облюбовавший подоконник кактус, вне всяких сомнений, жив только благодаря стараниям тети Алины. В жизни не поверю, что Соколов сам его поливает. «Вот, зацени, малая». Артём придвигает ко мне какую-то непонятную черную штуку, нечто среднее между компьютерной клавиатурой и пультом управления космического корабля. «Батя контроллер подарил». «Чего?» — переспрашиваю я, с интересом разглядывая цветные кнопочки и вертушки. «Диджейский контроллер», — терпеливо поясняет друг. «Это инструмент для управления звуком». «Помните, я говорила, что Тёма пару лет назад заинтересовался музыкой? Так вот, в последнее время это увлечение из разряда хобби стало перерастать в нечто куда более серьезное. Мало того, что он практически без посторонней помощи научился играть на гитаре, так теперь еще и профессиональное диджейское оборудование стал осваивать. Недаром в его речи то и дело мелькают словечки типа «сет», «сэмпл», «бит джамп», о значении которых я могу только догадываться. «Круто!» — одобрительно тяну я. «Только ни черта не ясно, как этим всем пользоваться». «Тут на самом деле все просто». Артём подсаживается поближе и начинает водить указательным пальцем по контроллеру. «Это кнопки переключения эффектов и режимов». Это питч, это небольшой джог, а с помощью этого пульта можно свести воедино два трека. «Понятно, что ничего не понятно», — вздыхаю я. «Что уж говорить, я от диджейского искусства невообразимо далека». «Просто послушай». Парень принимается перебирать какие-то файлы на своем ноутбуке. «Сейчас покажу тебе свои работы». «Ты уже и музыку пишешь?» — удивляюсь я. «Да, закупил сэмплов и решил попробовать. Биты пока простенькие, получается, но меня прям прёт от процесса». «Ого! То есть ого!» Посмеиваясь, я легонько ударяю друга кулаком в плечо. «Да ты у нас настоящий диск-жокей, Тёма!» «Хорош издеваться!» Парень закатывает глаза. «Да я не издеваюсь, мне просто по приколу, что ты...» «Вот, слушай», — перебивает он. «Это я на днях написал. О тебе, кстати, думал». Тёма запускает трек, и пока тот разгоняется, я потрясенно уточняю. «Обо мне думал? В смысле, когда писал?» «Ну да». Соколов как-то нервно дергает плечом. «А что такого?» «Да ничего. Даю заднюю, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я навоображала себе лишнего. На самом деле, меня так и подмывает учинить допрос с пристрастием. Узнать, что именно было у Тёмы в голове, когда он писал трек. И значит ли это... что я официально могу носить статус его музы, но из уважения к творчеству друга приходится замолкнуть. Ведь не будешь же приставать к человеку с расспросами, когда он обнажает перед тобой нутро. Я не понаслышке знаю, как трудно показывать миру свои творения. Закрываю глаза и вслушиваюсь в издаваемые колонками звуки. Зная вкусы Соколова, я почему-то думала, что это будет какой-нибудь агрессивный хардкор, но созданная им мелодия звучит на удивление легко и ритмично. Под нее так и тянет потанцевать. Причем что-нибудь женственное и воздушное. Хочется вскочить с дивана, вильнуть бедром и кружиться, размахивая руками, как бабочка крыльями. Если честно, с трудом верится, что Тёма думал обо мне, когда творил. Ведь то, что я слышу, невероятно, необыкновенно красиво. Неужели я тоже вижусь ему такой? Нежный, изящный, гармоничный. Медленно распахиваю веки и тут же натыкаюсь на пытливый взгляд Соколова. Бьюсь об заклад. Все это время он внимательно наблюдал за моей реакцией. «Это потрясающе!» — без тени лести говорю я. «У меня аж мурашки по коже». «Правда нравится?» — он щурится, сканируя меня глазами. «Спрашиваешь?» Я подползаю к нему поближе. «Как ты вообще смог такое написать? Все эти инструментальные переливы так классно сочетаются друг с другом. Кстати, а что здесь?» «Гитара и немного фортепиано». «Очуметь! Ну ты талант!» «Но спасибо, Васёк!» Улыбаясь, Тёма расслабленно откидывается на подушке и заводит руки за голову. «Обласкала музыканта». «Ты хочешь и дальше этим заниматься, да? Ну, я имею в виду в будущем». Резко посерьёзнее спрашиваю я. То, как Тёма горит музыкой, наталкивает на мысль о том, что для него это не просто сиюминутная забава, У Соколова масса других увлечений. Скейтбординг, бокс, футбол. Но ничему из этого он не отдается с такой пылкой страстью. «Считаешь, стоит?» Выражение его лица тоже становится задумчивым. «А на этом можно заработать?» «Разумеется». Тёма посмеивается, будто я сморозила глупость. «Тогда да, стоит». В тон ему отзываюсь я. «Значит, решено». Он сладко потягивается и поворачивается на бок. «Когда разбогатею, куплю тебе гигантского плюшевого медведя». «Почему именно медведя?» Я пристраиваюсь на подушке с ним рядом. «Как почему? Ты забыла?» Соколов округляет глаза. «Что забыла?» «Хмурюсь. Детский сад, выпускной. Тебе родители подарили мягкую игрушку, медведя, а ты расстроилась, что он недостаточно большой», — напоминает друг. «И тогда я пообещал, что когда у меня будет много-много денег, я сам куплю тебе огромного Михалыча. Помнишь?» «Блин, точно». Бью себя ладонью по лбу. «Здорово, что спустя столько лет ты не забыл свое обещание». «Я все помню, Вась. Абсолютно все». Соколов многозначительно играет бровями. «Даже то, как ты обмочилась в сончас». «О, боже, хватит!» В приступе стыда закрываю лицо руками. «Я же спала и не контролировала себя». «Да, а потом проснулась и...» «Замолчи!» — обрываю поток унизительных воспоминаний. «Если ты кому-нибудь расскажешь, я тебя убью». «Расслабься, малая», — веселится Артём. «Это тайна только между нами». Он заговорщически мне подмигивает, а я испускаю протяжный вздох. Сколько таких вот моментов нас связывает? Конфузливых и смешных, грустных и нелепых, пролетающих мимолетом и оседающих в памяти навсегда. Нам с Тёмой по 15 лет, 10 из которых мы крепко дружим. Я не мыслю своей жизни без него. Не представляю, какой бы она была, если бы лучший друг не заваливался ко мне в гости по утрам перед школой и не сжирал бы мой завтрак. Не спойлерил бы фильмы, которые я только собираюсь посмотреть, и не сподвигал бы меня на всякие безумства посредством идиотской, но такой будоражащей игры на слабо. Да, определенно, без Тёмы моя жизнь была бы совсем другой, гораздо более скучной и монотонной. «Слушай, ты сказал, что думал обо мне, когда писал этот трек?» Осторожно возвращаюсь к волнующему меня вопросу. «Что конкретно ты представлял?» «Да так, всякие мелочи», — отвечает друг, переводя взгляд в окно за моей спиной. «Вспоминал, как ты играла Снегурочку в прошлогоднем школьном спектакле. Классно, кстати, играла. И еще прокручивал в голове твой смех». «Да что ты!» — умиляюсь я. «Ага», — кивает Тёма. «Ты так задорно смеешься, а в конце непременно хрюкаешь». «Так, стоп, а вот это уже нифига не мило». «Я хрюкаю?» — переспрашиваю в ужасе. «Нет, вы не подумайте, я знаю, что мой смех на слух далек от перелива колокольчиков, но все же хотелось бы верить, что он звучит поприятнее, чем свиной крик». «Да, вот так», — парень изображает характерный поросячий звук. «Блин, обожаю твой смех». «Какой кошмар! От таких новостей мое настроение стремительно уползает в минус. Выходит, я не только засыха, но еще и хрюшка. Не девушка, блин, а мечта. Теперь ясно, почему у меня до сих пор нет парня». Пару раз я, конечно, ходила на свидание с тем самым Коленькой, в которого была влюблена в 6-7 классе. Но дальше двух прогулок дело у нас так не зашло. В моих мечтах Иванов был прекрасным принцем, смелым и остроумным, а на деле оказался жутко нудным ботаном, готовым часами разглагольствовать об астрономии. В общем, когда Коля позвал меня встретиться снова, я сказалась больной и перестала отвечать на его сообщения. Возможно, вышло не очень вежливо, но терпеть его интеллектуальный трёп дальше просто не было сил. С тех пор минуло уже 2 года, а на свидание меня больше никто не звал. И теперь я, походу, догадываюсь о причинах. Мало того, что у меня не грудь, а какой-то прожиточный минимум, так еще и смеюсь я, как хавронья на выгуле. Пипец, товарищи, кажется, я так и умру нецелованный. «Вась, ты чего пригорюнилась-то?» Вклинивается в мои безрадостные мысли Соколов. «Все в порядке?» «Да», — кисло отзываюсь я, переворачиваясь на другой бок. «Хорошо, я хоть люблю кошек. У старых дев их обычно много». «Ты о чем?» — не догоняет друг. «Ни о чем. Забей». Обсуждать с ним свое грядущее пожизненное одиночество я пока не готова. «Вась, а Вась?» Тёма цепляет меня за локоть и вынуждает посмотреть прямо на него. «А ты, когда рисуешь, о чем думаешь?» «Почему ты спрашиваешь?» На губах невольно проступает улыбка. «Ну, это же твой способ самовыражения, такой же, как для меня музыка», — поясняет он. «Вот мне интересно, что у тебя в голове в момент вдохновения?» Я закусываю нижнюю губу и крепко задумываюсь. Тёмкин вопрос бесспорно заслуживает внимания, и я с энтузиазмом принимаюсь копаться в себе. Рисую я с детства, с тех пор, как научилась держать в руке карандаш. И в этом, наверное, заключается мой главный талант, который не только радует глаз окружающих, но и наполняет меня саму. Художку я окончила 3 года назад, но, несмотря на это, в моей жизни не было ни дня без рисования. Мне нравится создавать наброски, которые поначалу кажутся невнятными, а потом с каждым новым движением моей руки становятся все более и более яркими, приобретают отчетливые очертания и в результате оживают на холсте. «Ты знаешь, у меня в голове много образов. Иногда они приходят на уровне ощущений», — говорю полушепотом. «То есть я их даже не вижу, лишь чувствую. И именно эти эмоции я переношу на бумагу. Как? Не знаю. Просто беру в руки карандаш или кисть и начинаю творить. Мозг выключается, и происходит какая-то магия». Несколько мгновений Тёма молчит, явно обдумывая мои слова, а потом неожиданно спрашивает. «А когда ты смотришь на меня, у тебя есть какие-то эмоции?» «Да», — отзываюсь тихо. «Конечно». Отчего-то не кстати подмечаю, что у него просто до безумия красивые губы. Мягкие, чувственные и, наверное, даже слишком пухлые для мужчины. Мои собственные, если их не красить, выглядят как тонкая нить. А вот Соколова природа одарила поистине выдающимися чертами. Интересно, он уже целовался с кем-нибудь? Обычно мы все друг другу рассказываем, но я допускаю, что некоторые особо пикантные моменты Тёма мог утаить. В конце концов, он мальчик, а я девочка. Рано или поздно между нами появятся запретные темы. «У меня есть идея». Внезапно друг вскакивает с кровати и, приблизившись к своему письменному столу, достает из ящика пару листов А4 и простой карандаш. «Нарисуй, что чувствуешь, глядя на меня». «В смысле портрет?» Принимаю из его рук бумагу. «Нет, образы, которые приходят в голову. Ну вот то, о чем ты только что говорила». В глазах друга горит озорной огонек предвкушения, а я впадаю в легкий ступор. «Что, прямо сейчас?» «Ну да, а чего тянуть?» — подначивает Тёма. «Вот он я, весь к твоим услугам». Парень снова откидывается на подушке, демонстрируя себя во всей красе. Пепельные вьющиеся волосы, васильковые глаза, прячущиеся под тенью густых ресниц, резко очерченный подбородок и по-модельному выдающиеся скулы. Кажется, еще немного, и Соколов начнет коллекционировать разбитые девичьи сердца. С такой внешностью у него нет других вариантов. Именно это транслируют мне органы зрения. Однако сердцем я вижу совсем иное. Передо мной вовсе не дерзкий красавчик с серьгой в ухе, а все тот же мальчишка из беззубого детства, с которым мы вместе поедали конфеты с коньяком в надежде хоть немного опьянеть. Уютный, родной, близкий, умеющий рассмешить даже в самую грустную минуту. Как и я, трепетно оберегающий тепло нашей дружбы. И тут внезапно, будто из резко включенного душа, меня обдает вдохновением. Хватаю карандаш и принимаюсь быстро-быстро водить им по бумаге, торопясь выплеснуть наружу наводняющее сознание образы. В моменты просветления не нужно заботиться о технике. Муза все сделает сама. Спустя пару минут скрупулезной сосредоточенности я, наконец, выпускаю карандаш из рук и, чуть отклонившись назад, принимаюсь оценивать результаты своего творческого порыва. Вышло прикольно, хоть и довольно просто. Красиво и даже со смыслом. «Ну как, готово?» — любопытствует Соколов. «Вроде да», — протягиваю ему лист. «Только не смейся». Несколько секунд Тёма пристально пялится на мой рисунок. Его лицо абсолютно нечитаемо, будто он тотально погрузился во вселенную, кусочек которой я попыталась изобразить. «Круто!» — нарушая затянувшуюся тишину, говорит друг, и его голос отчего-то звучит хрипло. «Ты понял, о чем это?» — спрашиваю я, жадно ловя малейшие оттенки его реакции. «Да». Он, наконец, вскидывает на меня взгляд. «Я же сказал, я помню абсолютно все».